И следующая очень серьезная песня на тему, которая всех нас очень-очень волнует. Я возвращался очень поздней лунной ночью. Бродяга ветер фонари вокруг качал. И чтобы путь мой был еще чуть-чуть короче, я эту песню звездам напевал. Эх, червонщики, мои червонщики, ах, милые, хорошие мои, вы мне верные друзья, с вами я и сыт и пьян, милые червонщики мои. Вы мне верные друзья, с вами я и сыт и пьян, милые червончики мои. Я как жену порой ласкал свою удачу, и плеть обид меня хлестала по спине. Но был я весел, ну а как же быть иначе, когда карман всегда оттягивали мне. Эх, червонщики, мои червонщики, а милые хорошие мои, вы мне верные друзья, с вами я и сыт и пьян, милые червонщики мои. Вы мне верные друзья, с вами я и сыт и пьян, милые червончики мои. Я много пил и знал красивых женщин, бил через шар я в середину от борта, и не жалел червонцев больше или меньше. Какая разница, ведь в том и красота. Эх, червонщики, мои червонщики, ах, милые червонщики мои. Вы мне верные друзья, с вами я и сыт и пьян, милые зеленые мои. Вы мне верные друзья, с вами я и сыт и пьян, милые червончики мои. Эх, червончики, мои червончики, ах, милые зеленые мои. Вы мне верные друзья, с вами я и сыт и пьян, милые червончики мои. Вы мне верные друзья, с вами я и сыт и пьян, милые червончики мои. Мух.